«Не совсем, сэр», — признался разведчик. «Много лет прошло с тех пор, как я, молодым кадетом, увлекался подобными историями. Его имя — Рейхерсел», — произнес я, блеснув знаниями, почерпнутыми их архивов на борту «Черной жемчужины». «Когда у тебя в подчинении сразу тысяча однотипных кораблей, весьма глупо делать всего три из них похожими друг на друга не только внешне, но и по всем возможным параметрам. Отвлечение внимания от настоящего флагмана – это не более чем байка, которая сработает всего раз или два, до тех пор, пока противник не сообразит, что один и тот же корабль не может находиться в трех различных и удаленных друг от друга местах одновременно. Нет, это по большей части страховка, которая нужна на случай выхода одного из звездолетов из строя или его уничтожения. Ведь нет ничего более деморализующего, чем гибель флагмана флота, не так ли? Так что, кто бы ни отдал такой приказ, он позаботился, чтобы, переходя с корабля на корабль, главнокомандующий имел доступ ко всем необходимым данным. Или же наличие архива с подробными данными о кораблях флота сепаратистов – стандартная практика флота КНС. К сожалению, выяснить этого не удалось, империя позаботилась о том, чтобы как можно больше информации о сепаратистах кануло в лету. Но я очень сомневаюсь в том, что именно так, в противном случае, корабль давно бы уже нашли, основываясь на данных о членах экипажа. Ведь, если пропал корабль, то почему бы не поискать его не просто по идентификационным данным и записям в портах, как это делают спасательные службы, а используя частности, бывший офицер Старой Республики, перешедший на сторону Конфедерации Независимых Систем. Некоторое время он служил офицером на флагмане генерала Гривуса, незримой длани, после чего получил под свое командование разыскиваемый нами фрегат. Очевидно, дальновидность Рейхерсела позволила ему предугадать закономерный итог поражения КНС, поэтому ему удалось уцелеть, когда пришла команда об отключении боевых дроидов, что, собственно, и стало причиной появления легенды о корабле. Если Хардин исчез вместе со своим экипажем, то отыскать его может быть проблематично, нахмурился Торин. Что ж, хорошо, что он не сказал «невозможно». В таком случае, пришлось бы с ним расстаться и из категории «сообразительные» переместить в «просто хороший исполнитель». Даже невозможно, если они хоть немного умнее дроидов, то, даже если не причастны к исчезновению корабля, то давно сменили имена и места проживания. Вне всякого сомнения, согласился я, аналитический отдел уже провел поиски по базам данных империи. Известные нам члены экипажа Сан-Лар исчезли из поля зрения так же, как и их капитан, как и их звездолет. На лице разведчика появилась растерянность. Тогда он на мгновение задумался. Быть может, следует начать поиски с последнего места дислокации Сан-Лар. Если остались архивные записи, то можно попробовать рассчитать вектор возможного прыжка, основываясь на данных контроля и диспетчерской. Что мне нравится в подобном общении с исполнителями, они озвучивают свои мысли вслух, а я почерпываю интересующую меня информацию о действиях той или иной службы флота для того, чтобы расширить собственный кругозор, быстро и практично. Конечно, за многими разъяснениями приходится обращаться к справочной информации, но дело того стоит. Как много нового и интересного таит перед собой эта галактика. Был бы я моложе на пару-тройку десятков лет, то наверняка бы только сейчас успокоился и перестал бы с блеском в глазах разглядывать каждый уголок на борту корабля, восторгаясь его исполнением и самим фактом своего появления в литературной вселенной. Что ж, с годами приобретаешь неотъемлемую степенность. Или же в период юности-молодости я слишком часто зачитывался книгами Тиматизана и Майкла Стыкпола, посвященных приключению Гранд-Адмирала Трауна, Мары Джейд, Теланакарди, Виджантил Леса, Каррана Харна и прочих знаковых персонажей, что для меня происходящее в реальности не стало чем-то сродни эмоциональному потрясению. Или же физиология часов не располагает к гормональным потрясениям, любопытно. Хотелось бы изучить собственную биологию. Вот только сперва следует разыскать необходимый квалифицированный персонал, умеющий хранить язык за зубами. Впрочем, отчасти именно поэтому я решил все же посвятить часть своего внимания розыскам Сан-Лар. Кроме богатств в этом корабле есть кое-что более ценное – технологии и весьма специфические специалисты. Аналитическое подразделение уже проделало за вас часть этой работы. На самом деле этим занимались клоны разведывательного и контрразведывательного направления, поступившие на Тангрен совсем недавно. Так сказать, Первичная обработка данных и проверка профессиональной пригодности лучших из подчиненных Химрона и Астериона. Сан-Лар, наряду с другими звездолетами, занимался охраной сепаратистского исследовательского комплекса в системе Салвара в Среднем Кольце. Этот центр занимался созданием продвинутых киборгов. Слышал о чем-то подобном, напрягся агент Эник. Империя долгое время охотилась за их передовыми разработками. Говорят, что их до сих пор не удалось никому повторить. Занятный факт, произнес я. Интерес к разработкам комплекса на Салваре проявлял генерал Ром Мок, создатель проекта «Темный солдат». Теперь понимаю причину интереса империи к поискам этого корабля, недобро улыбнулся оперативник. Никогда не видел темных солдат в действии, но слышал, что пара бойцов могли уничтожить целую базу противника. Это не слухи, спокойно ответил я. Эти дроиды обладают впечатляющими боевыми качествами, и те обломки, которые нам удалось собрать после Вджуна на борту Немезида, сейчас находятся под пристальным вниманием и изучением. Раз у меня проблемы с людским персоналом, то почему бы не переложить часть обязанностей на продвинутых дроидов? Нам бы хотя бы роту таких, мечтательно произнес разведчик, а то я не знаю, самому хочется. Да вот только не так уж они и просты в изучении, а про воспроизведение и говорить нечего, ни из одного из обломков не удалось получить сколько-нибудь удобочитаемую схему дроида. Мечтаниями следует предаваться в другом месте, посоветовал я. Разведчик мгновенно утратил веселье и расслабленность на лице, негромко извинившись. Капитан Харсел за последний год войн клонов не раз совершал отлучки на своем корабле в неизвестном направлении. Небольшие по продолжительности, однако они непременно сопровождались появлением у членов его экипажа дорогостоящих предметов быта и роскоши. Занимался контрабандной торговлей неучтенных передовых разработок, мгновенно определил разведчик. Только таким образом можно в короткие сроки заработать большую сумму денег. Странно, что контрразведка сепаратистов не задавала ему вопросов по поводу этих отлучек. Уверен, что вы раскроете и эту тайну, агент, произнес пожелал я, передавая информационный чип разведчику. Здесь вся информация, которую смогли получить аналитики из старых сепаратистских архивов. Начинайте поиски, как будете готовы. Так точно, сэр, произнес мужчина, поднимаясь со своего места и принимая из моей руки устройство хранения данных. Если этот корабль не уничтожен, то я его найду, непременно. Не имейте привычки давать обещания, агент, если не уверены в неотвратимости их исполнения, посоветовал я. При всем уважении, сэр, никогда не поступал опрометчиво, заявил Эник, выдержав прямой взгляд. Получив разрешение на отбытие, он покинул мои апартаменты. Посмотрев некоторое время на закрывшуюся за мужчиной дверь, перевел взгляд на один из своих мониторов. Прикинув варианты развития событий, поставил напротив имени этого разумного соответствующий символ. Посмотрим затем, как он разберется с поисками Сан-Лар. Его исполнительность мне нравится, а вот лояльность. Что ж, мне может служить как оригинал, так и более верный клон. Возможно, даже и не один. Зуб не попадал на зуб. Виджантил леса трясло так, словно он после душной парилки выбрался на мороз, да не где-нибудь, а на самом Хоте, и решил прогуляться по окрестностям базы Эхо нагишом. В морге, конечно, было холодно, но похоже не так, как он себе представлял. Карел Ленца, привыкшего к смерти на поле боя, била крупная дрожь от одного взгляда на секционное отделение морга, туда, где царили блестящие столы и мертвецки бледные облицовочные плитки. В этом царстве судебно-медицинские дроиды и разумные той же специальности проводили вскрытие и изучение трупов. Находиться здесь и созерцать сам процесс, безусловно, запрещалось большинству из жителей правительственного квартала Карусанта, однако, как оказалось, в том, чтобы быть самым молодым генералом вооруженных сил Новой Республики, есть свои преимущества. Можно получить допуск туда, куда хочешь. Конечно, если те, кто должностью повыше, не видят в этом ничего предосудительного. В этот раз Виджу повезло зайти куда нужно по линии республиканской разведки, однако он был твердо уверен в том, что эта лазейка была одноразовой. В дальнем конце коридора раздались шаги, и Ведж был благодарен обладательнице этих цокающих каблучков за то, что у него появилась возможность отвести взгляд от созерцания картины систематичного разделывания трупов. Вот даже как, раздался удивленный голос Еллы Виссери, которой принадлежала эта замечательная обувь. Ведж направленным потоком воздуха по привычке сдул с глаз щелку. «Здравствуй, Ведж!» «Привет», — помахал он рукой, — «рад, что ты пришла. Не думала, что тебя интересуют подобные места», — закинула пробную удочку разведчица, подозрительно оглядев поднявшегося ей навстречу пилота. «Елла Виссери, тут ты права», — закусил губу Антиллес. «Я умею разбирать на части вражеских летунов и их технику, но видеть своими глазами, как это делают с живыми людьми». Разведчица снисходительно улыбнулась. «Ведь здесь из живых людей, только мы двое». Кариллианец насупился. «Но, ты же поняла, что я хотел сказать». С надеждой посмотрел он на женщину, в которую был безнадежно влюблен с самого захвата Корусанта. Сколько там уже лет прошло? 2, 3, впрочем, неважно. Сперва он не хотел тревожить ее душевные раны, не зажившие после смерти от ее же руки собственного мужа, оказавшегося спящим агентом Исанни Айсарт. Потом было как-то не до того. Впрочем, на самом деле бравый пилот просто не знал, как именно ему подойти к матерой разведчице и высказаться о том, что чувствует к ней. А что делают карелианцы, когда не могут решить проблему здесь и сейчас при помощи хорошей драки и бластера? Правильно, плывут по течению. Кто ж знал, что это течение вновь приведет его в компанию этой прекрасной девушки? Перед носом щелкнули пальцы. «Корусант вызывает генерала Антиллеса», — со смешком произнес Виссери. «Ведж, прием. Проныра лидер к вашим услугам», — шутливо отсалютовал пилот с непослушной прической. «Но я никуда не уходил, был тут». Елла дипломатично задушила смешок в кулачке. «Уверен, как и то, что моего астромеха зовут Минок вовсе не потому, что он жрет энергию в разы больше остальных», — уверенно заявил Ведж. «Тогда о чем я только что спросила?» — уточнила разведчица. «Нет, пилотам лучше быть в космосе. Слишком много опасностей подстерегают их на поверхности планеты». «Ладно, признаю, я задумался. Я поинтересовалась, не поставить ли мне свой месячный оклад на то, что ты оказался на Корусанте из-за готовности заключения о вскрытии тела генерала Додонны», — терпеливо пояснила Елла. У Виджа засосала под ложечкой. Внутри него романтик начал борьбу с карелианцем, потому что прилетел он сюда вообще-то по другим причинам, а оказался в морге лишь потому, что нашлись доброходы, которые рассказали о завершении судебно-медицинской экспертизы. И, если смотреть на эту ситуацию с чисто технической точки зрения, то он здесь именно из-за Еллы. Но наступить на горло стеснению и рассказать правду было бы, ой, да лучше в очередной раз против звезды смерти вылететь. Не такая уж она и страшная, на самом деле. Подумаешь, оба раза пришлось комбинезон отстирывать. И снова щелчок пальцами. Не совсем, признался он. Соло вернулся. Я слышала, кивнула Виссери. Мое командование поручило его допросить как дезертира. Но офис Монматмы наложил вето и изъял все материалы, связанные с проверкой. «А ты точно имеешь право мне это рассказывать?» — усомнился в полномочиях разведчицы молодой генерал. «Вроде же это информация для внутреннего пользования. А что-то изменилось за последние годы, и ты разучился держать язык за зубами». Обворожительно улыбнулась Елла. Ведж почувствовал, как его сердце заныло и ухнуло в небытие. «Надо поинтересоваться, нет ли еще у Империи звезд смерти? Вот прям жизненно необходимо». «Конечно нет», — повел он носом. «А тут звезду смерти не видели? Я просто по ним спец, залетел на огонек, говорят, стреляла тут». Виссери сдержанно засмеялась, улыбнувшись Виджу той самой улыбкой, которая раскалывает любой лед и помогает избавиться от дрожи. «Похоже, нашелся тот человек, который может согреть его персональный ход. Пойдем уже», — посерьезнела она. «Одним глазком, договорились? Тогда и ты никому не говори», — натянуто улыбнулся Ведж. «Если Фейлия узнает, что я одноглазый, живо комиссует. Добраться до нужного кабинета и получить все необходимое не составило большого труда». Ведж в который раз поразился хладнокровию Еллы, которая, ничуть не смущаясь, забрала извлеченные из внутренности генерала посторонние объекты. «Да, они в полиэтиленовой упаковке, но...» «Проныра-лидер капитулирует, повторяем. Проныра-лидер капитулирует», — пронеслось в голове шутливое объявление голосом полетного диспетчера. «Да уж, он бы точно так не смог. Война – это другая категория стальных нервов и профессиональной деформации, вот только последнего в этой женщине не было и нет. Есть лишь сила духа и несгибаемая воля, которую он давно научился уважать и негласно восхищаться». Пробежав глазами страницы заключения, молодой генерал почувствовал, что ему на самом деле потребуется звезда смерти. Как он оказался на холодной лавке, рядок которых стоял вдоль бесчувственных и безразличных стен коридора морга, он так и не понял. Да и вообще мало что соображал, кроме одной простой мысли. Он – убийца. Глупый мальчишка, чей бескостный язык стоил жизни одному из лучших полководцев альянса повстанцев. «Ветш!» — донесся сквозь толщу воды приятный женский голос откуда-то справа. Он медленно повернул голову к источнику звука. В висках били молоты, а сердце так и норовило выскочить из груди. И как же сильно горело лицо. «Ветш!» — перед лицом щелкнули пальцы Виссери. «Не отключайся!» «Ветш!» — «Смотри на меня!» «Антиллес!» — «Сетово семя!» Стало больно, но как-то даже легче. Потерев просто пылающую от пощечины левую половину лица, молодой генерал натянуто улыбнулся. Привычка, перешедшая в новую республику из дней альянса повстанцев, улыбки сквозь слезы. «Спасибо», — прохрипел он, посмотрев на нее едва ли разбирающими четкость окружения глазами. «Я в норме», — уверен, с сомнением в голосе поинтересовалась Виссери, поглаживая приводящую в чувство ушибленную ладонь. «Если надо, могу и с другой стороны отрезвить». «Нет», — прохрипел Ветш, — «я в порядке. Не каждый день узнаешь, что, назвав имя, ты убиваешь человека». Он с ненавистью посмотрел на небольшую плоскую коробочку со множеством проводов, которую дроиды-патологоанатомы изъяли из тела прославленного генерала Альянса. «Антиллес, ты городишь ерунду», — резко произнесла Виссери. «Ты не убивал генерала Додонну. Ты не знал о том, что произнесение его имени приведет к таким последствиям. Его убийца, тот, кто собрал это устройство и имплантировал его в череп генерала. Я», — Ветш отвел в сторону взгляд. Сердце продолжало биться как бешеное. «Понимаю, но, если бы мы нашли его раньше». «Никаких но», — тем же командным голосом произнесла Елла. «Я и Карен, да что там, вся разведка новой республики, занимались поисками пленников Лусанки, пока ты формировал призрачную эскадрилью и уничтожал Зинджа. Мы ничего не смогли сделать. Уж прости за откровенность, но если Харну это оказалось не по плечу, найти заключенных, то как это может быть вообще твой, его или моей виной? Заключенных несколько сотен, и они могут быть на любой планете в галактике. Тебе ли не знать, сколько в космосе известных и неизвестных нам миров? Они могут быть на любой из них. И Сарт раскидала заключенных по разным тюрьмам именно потому, что знала. Мы их будем искать после бегства Харна с Лусанки и хотим вернуть. У Шукова-Кова, а у нее хватит ума предпринять шаги, чтобы мы их никогда не отыскали. А секрет, где она их разместила, взорвался вместе с ней на Тайфере. Хорн с Силчу торпедировали ее челнок, хмуро произнес Ветш. Похоже, мы совершили большую глупость, избавившись от нее. Елла возмущенно фыркнула в знак протеста. Еще скажи, что надо было ее оставить в живых, с жаром произнесла она. Айсарт, такое же беспринципное абсолютное зло, как и Палпатин. Или его ты тоже намерен был оставлять в живых при Эндоре? Я просто прикрывал тысячелетний сокол, голос предательски вздрогнул. А если б выпал шанс, пустил бы торпеду в реактор, поинтересовалась Елла. Да, хрипло и не задумываясь, произнес Ветш, даже зная о том, сколько боли в галактике появится после его смерти, уточнила Виссери. Да, голос Ветша окреп. Так в чем разница-то? Неожиданно он почувствовал, что девушка провела рукой по волосам, и подействовало это отрезвляюще. Ветш, не нужно зацикливаться на прошлом, мы живы, и остальные пленники с Лусанки наверняка живы. Нельзя позволять себе сесть и ничего не делать только потому, что мы боимся возможных негативных последствий. Эту гадину, имперское наследство, нужно добить. И вот тогда можно будет уже снять командные планки и предаваться меланхолии. Договорились? Ага, молодой генерал натянуто улыбнулся. Спасибо. Мы найдем тех, кто делал это с пленниками на Лусанке, твердо произнесла Елла, и призовем их к ответу. Антиллес сглотнул подступивший к горлу комок. Как-то это совсем неправильно. Его сидит и утешает женщина, чей муж был пленником на Лусанке, прошел обработку у Айсарт, которая сломала мужчину и превратила в свою марионетку. Супруг Виссери после захвата Карусанта был направлен для убийства сдавшегося новой республике имперского офицера, которого охраняла сама Елла, которая собственноручно застрелила супруга, когда тот прикончил имперца. Ими всеми просто манипулируют, с дьявольской точностью и хитростью. Так что, генерал Антиллес, будьте так добры, затяните привязные ремни потуже, выбейте дури с головы и начните уже думать той частью тела, на которой растет ваша непослушная челка. Ветш не сильно сжал руки девушки. Разумеется, ты права, с теплотой произнес он. Я, прости, я расклеился. Слишком много потерь в последнее время. Значит, давай сделаем так, чтобы их количество минимизировалось, решительно заявила Елла, вынимая из кармана форменной куртки пару медицинских перчаток. С ловкостью профессионального фокусника она надела их и распотрошила полимерный пакет, вытащив из него коробочку с проводами. Слишком тонкую, чуть меньше колоды карт, но такую смертоносную. «Нам есть с чего начинать», – произнесла она, оглядывая предметы, сверяясь с данными из медицинского заключения. «Это вынули из тела генерала Дадонны. Явно не психическая обработка, как во времена тайной тюрьмы Айсарт. Тогда мы ничего лишнего в телах не находили. Ее собрали из доступных на гражданском рынке запчастей, с той лишь разницей, что здесь есть сделанные на заказ компоненты. Кто бы ее ни создал, свое дело он знал. Такое не сконструировать в гараже за домом. Как она работает?» — нахмурился Ветш. Елла вскрыла коробочку и продемонстрировала ему ее содержимое. Ничего сверхъестественного. Микросхемы, провода, миниатюрные элементы питания, крохотный моторчик. И самое примечательное во всем этом – металлический цилиндрик, усеянный явно рукотворными отверстиями по всей своей плоскости. Виссири заглянула в документы, после чего с помощью ловкости рук заставила цилиндрик подпрыгнуть на своем месте одним нажатием крохотного кнопочного спускового механизма. Внутри этой штуки, она указала на цилиндрик с отверстиями, тонкостенные и крайне хрупкие капсулы с двумя веществами. Первый – наркотик, второй – яд. Редкий гемотоксин, действует как кислота, разъедает стенки капилляров. Последнее объясняет обильное кровотечение из естественной отверстий тела, а наркотик послужил катализатором для повышения давления и ускорения кровообращения, что послужило причиной разнесения яда по всему организму за пару секунд. Поскольку имплант подключили к аорте, то это было неотвратимо. Причина смерти – обширное кровоизлияние в мозг. Ветш неуютно поежился, а причиной активации послужило то, что я назвал его имя. Это, Елла вновь сверилась с данными заключения о смерти и указала на еще один элемент в пакете – устройство, которое используют для протезирования. Его подключили к слуховому нерву. Электроника распознает голос, срабатывает моторчик и вещества расходятся по телу. Теперь осталось понять, как добыли образец моего голоса для точной идентификации, произнес он. Как бы не больно это было признавать, но могли получить из наших архивов, произнесла Елла. Генерал Антиллес почувствовал себя очень неуютно. А разве они не под грифом «совершенно секретно»? — уточнил он. Насколько мне известно, да. А значит, — многозначительно произнес Ветш, — если хочешь намекнуть на то, что на Корусанте ничего нельзя сохранить в секрете, то ты прав. Горько вздохнула девушка. Импы получают информацию чуть ли не из первых рук. А если эта штука, — она показала на имплант, убивший генерала Дадонну, — сконструировала еще при Айсарт, то тут и удивляться нечему. Генерал мог ходить с ней еще во времена пленения Хорнана Лусанки. Вариантов много. С другой стороны, они могли получить образец голоса из радиоперехватов, — попробовал утешить девушку Ветш. Все же знать, что работаешь в разведке, которая не может помешать противнику получить желаемое, как-то тоскливо. Ветш Антиллес служит как раз в таких вооруженных силах. Кто-то явно постарался, — произнесла она. Насколько я знаю, об организованной тобой вечеринке никто, кроме пилотов, и не знал. Ветш утвердительно кивнул. Тогда стоит подумать над тем, как тот, кому Исанни Айсарт отдала приказ распоряжаться пленниками, смог узнать о месте и времени проведения операции. Потому как сделать это за столь короткие сроки — просто верх мастерства. Поговаривают, что у Айсарт были ячейки агентов на каждой планете галактики, — почему-то шепотом произнес Ветш. Допускаю, что на некоторых, — произнесла Елла, — но не на всех. Почему такие выводы? — спросил Ветш. Иначе б восстание задушили бы еще в зародыше, — вздохнула девушка. Есть предложение, что делать? — поинтересовался Ветш. Честно сказать, ждала инициативы от тебя, генерал. В ее глаза появились озорные искорки. Если надо что-то разбомбить или разведать, только скажи, — произнес Антиллес. А вот думать головой на два шага вперед — это уже по твоей специальности. Ихарна, — с горечью произнесла Елла, — ты хоть знаешь, где он? — Ни малейшего представления. В горле опять застыл комок. Пока прикрываем как можем, но скоро докопаются до правды. И на него начнется охота как на дезертира, — помрачнела Елла. — Возможно, даже отправит меня. А немного ли на тебя взваливают? — поинтересовался Ветш. — Дело Акбара, дело Дадонны. Теперь еще и охота за бывшим напарником. Работа такая, — грустно улыбнулась Виссири. Тем более, как бы мне ни было горько это признавать, Очень скоро я завершу расследование против адмирала Акбара. Дело прекратят, с надеждой поинтересовался Ведж. Взгляд Виссери красноречиво продемонстрировал отрицательный ответ. Ты же понимаешь, что это подстава. Ведж, я делаю все, чтобы это доказать, заявила она. Начальство прикрывает как может, но факты говорят сами за себя. К Акбару очень много вопросов в последнее время. Поражение, потери кораблей, пропажа бустера Террика и его дочери, которые считаются негласными союзниками новой республики. Каждый его план – провал, а тут еще и находят деньги, картину. Их могли подбросить, помрачнел Ведж. Если Акбар в своем вынужденном отпуске смог додуматься до того, кто и зачем устраивает этот бедлам по всей галактике, то от него запросто могли избавиться. Ведж умоляюще посмотрела на него Елла. Поверь на слово, я не дура, и не хочу верить в это ни при каких обстоятельствах. Да я скорее поверю в то, что это Фейлия, который регулярно шлет запросы о продвижении дела, все подстроил. Но факты, да какие там могут быть факты? Поморщился Антиллес. Одни догадки. Просто Акбар оказался помехой, вот от него и решили избавиться. Вот я даже не буду удивлен, что этот имперский военачальник такая же заноза в зад нагар в дюзах, как Айсарт, поправился он. Нас словно детей малых вокруг носа обводит. Если хочешь знать, то мое мнение, имперцы решили провести что-то очень крупное, и избавляются от наших лучших людей. Мадина мог выяснить природу происхождения имперской оперативной группы, как и Лиа Органа Сола, ее приобрести, Акарде, продать, и в результате они все исчезают, вместе с кораблем. Да и к тому же оказывается, что со смертью Мадины мы потеряли связи с нашими разведчиками-нелегалами. Акбар разрабатывал стратегию противодействия, и вот он уже преступник. Хорн собирался расследовать исчезновение Бустера и Миракс, и вот, он уже летит к какому-то джедаю, о котором никто и никогда не слышал до сих пор. Лэнда разрабатывал операции по рейдам против имперцев, и он пропадает тоже. Потом Соло. Знаешь, до сих пор я считал, что все последнее время везет Фейлия, он же семимильными скачками забирается на вершину власти. И вроде бы планы даже какие-то адекватные начал выдумывать. Правда, импы на них не покупались. Вот только удача и ему изменила, весь Галанит трезвонит о том, что ботаны не довооружали линейные корабли, а куда-то отправляли неучтенные пусковые установки и турболазеры. Решил снарядить флот, чтобы размазать сьютрикскую гегемонию, и вот тебе раз, чуть ли не каждый первый караван со снаряжением, оборудованием, припасами и всем необходимым атакован, перехвачен или уничтожен. А последние 5 суток имперцы только и делают, как разносят наши старые и новые базы по всей галактике. Причем выбирают те, которые меньше всего защищены, и ставка делалась на их скрытность. В вооруженных силах только и разговоры о том, что какая-то вомп-крыса окопалась на самом верху. Теперь шутки про разведку, которая не может найти собственный хвост, уже не кажутся шутками. А нам так и вовсе не до шуток, произнесла Елла с тяжелым вздохом. У некоторых моих коллег бытует мнение, что нам сдали корусанты и позволили размазать свои вооруженные силы по всей галактике лишь для того, чтобы перебить их в меньшинстве. Я слышала, что сегодня утром в Сенате Фейлия сравняли с грязью, а потом еще и пол им вытерли за уничтоженные базы. Сколько их было атаковано? 10, 41, мрачно добавил Антиллес. И сделано все так, чтобы мы даже не смогли как следует разобраться в том, что происходит. Базы буквально равняют с землей орбитальным ударом или утюжат бомбардировщиками. Нет ни выживших, ни свидетелей произошедшего. Знаешь, я очень хочу надеяться на то, что возвращение Хана Соло из самоволки – добрый знак. В сложившихся обстоятельствах нам нужна хоть какая-нибудь победа, произнесла Виссери. Так понимаю, тебя вызвали на Корусант именно для этого? Да, назначено совещание лично у Мон Матмы с участием Хана Соло и Фейлия, признался Ведж. Похоже, тут замешана большая политика. Если у него к ней такое же отношение, как и у тебя, то надо готовиться к выдвижению по тревоге. Улыбнулась Виссери. Ну, все не так плохо, с грустью заявил Ведж. Гораздо больше меня волнует то, почему так срочно назначили встречу. И как, он указал на имплант, выйти на след того, кто это сделал. Можно проанализировать детали, произнесла Виссери. А затем поискать, кто обладает необходимым опытом и оборудованием для создания эксклюзивных частей, вроде капсулы цилиндра. Так мы получим указание на планету. От Виджини укралась некоторая неуверенность в ее словах. Лайнури, негромко произнес он, «Что это значит?» — уточнила Елла. «Перед смертью генерал Додонна сказал, что у него для меня послание», — поморщился Ведж. «Маленький кусочек информации, который он утаил от следователей, и назвал всего одно слово — Лейнури. И ты приказал своим пилотам молчать об этом при даче показаний», — констатировала разведчица, опасно блеснув глазами. «О, нет, ни в коем случае», — запротестовал Ведж. «Это все наше раздолбайство и забывчивость. А без шуток?» — поинтересовалась подруга. «Хотели втайне сами все разузнать? Порой мне кажется, что из тебя получится прекрасная жена», — ляпнул Антиллес. Потом до него дошло, и он прикусил язык. «Все-то ты на лету схватываешь. Работа такая», — ровным тоном произнесла Виссери. В ее глазах Ведж увидел отголоски прошлой боли потери любимого человека. «Выяснили что-нибудь? Лейнури — это планета в среднем кольце, пригодна для жизни большинства разумных форм. В архивах нет никакой информации о том, чтобы империя хоть как-то или когда-то ее использовала. Ты же знаешь, что это еще не доказательство», — осведомилась Елла. «До самого последнего момента мы не знали, что Лусанкия не просто тайная тюрьма, но и звездный суперразрушитель типа Палач. Чем дольше мы бьемся с империей, тем изощреннее они становятся», — вздохнул Ведж. «Знаешь, у меня начинает складываться впечатление, что против нас одновременно воюют не один, а сразу несколько имперцев». «Вот как?» – удивилась Виссери. «И откуда такие выводы?» «Ну», – улыбнулся Ведж. «Работать головой, конечно, не моя самая сильная черта, однако, как-то все подозрительно происходит. Сперва появляется информация о некоем выжившем гранд-адмирале, потом происходят изощренные нападения, потом буквально разносит на осколки верфи Хаста, где имперцы уже получали по шее, и снова атаки на наши базы, а параллельно с этим – хитроумная ловушка на Бустера и его семью, заманивание в ловушку Лии, теперь это показательное убийство Додонны, охота за предателями, поднявшие голову каперы и пираты. Если б я не знал, что мы прикончили Айсарт, то точно бы сказал, что она сидит где-то в уголке, строит нам козни, а у нее есть ряд талантливых и хитроумных исполнителей. Один, работает грубо и напролом, второй, расчетливо и точечно, как хирург. Мы склоняемся к мысли, что сведения, которые у контрабандистов получил генерал Соло пару месяцев назад о том, что у имперцев появился гранд-адмирал, отчасти правдивы, произнесла Елла. «Так ведь всех перебили», — удивился Ведж. «Ну или они перегрызлись сами. Откуда еще один вылез? Нам поступила информация о том, что за нападением на верфи Хаста стоял флагман под названием «Расплата», — произнесла разведчица. «Принц-адмирал Кринниль», — закатил глаза Ведж. «Садист и маньяк, и при этом, исходя из его досье, он явно сторонник грубого решения вопросов», — продолжила Елла. «Что подпадает под твою теорию о том, что один из исполнителей, тугодум и прет напролом?» «Ладно, я перестарался», — спохватился Антиллес. «Кринниль, конечно, тот еще чудик, но он вполне себе тактически талантливый». «Погоди, я не договорила», — произнесла разведчица. «Это строго секретно, но...» В общем, с Бринтелла 4 сообщили, что некоторые из баз в их зоне ответственности были уничтожены имперским звездным разрушителем под названием Повелительный. Так, напрягся Ведж. Мясник Атана, как его там? Капитан Эрик Шахаши, подсказала Елла. Альдеранский охотник на альдеранцев. И так уж вышло, что уничтоженная им база на Эдоне 2 была целиком и полностью укомплектована альдеранцами. Глупый, но сильный с одной стороны, прищурился Ведж. А с другой, хитрый и проворный. Поэтому Шахаши плачет виселица. Я слышал, что он один из немногих имперских командиров, которому не простят его грешки и вряд ли даже возьмут в плен. Есть такое негласное распоряжение, признала Виссери. Мои коллеги носом землю роют, чтобы его найти, но пока безуспешно. Мы не верим, что по крайней мере он базируется там же, где и Кринниль, слишком уж он светится далековато от территории империи. Да и зачем-то использует активный транспондер. Словно хочет, чтобы мы знали, кто стоит за всем этим. У меня сейчас голова взорвется, признался Ведж. Зачем импам вообще активировать свои транспондеры? Они перестали это делать уже как лет 5 назад, когда решили, что это будто бы поможет им скрыть сильно поредевшую численность своего флота. Так или иначе, но мы точно знаем, что на верфи Хаста побывал Кринниль, некоторые из кораблей его флота. Это подтвержденная информация, а в восточной части галактики работает Шахаши, и он тоже не прячет свой идентификатор, в отличие от тех, кто, например, атакует базы на западе и юге галактики. Получается какой-то сюр, который сбивает всех с толку. «Ты слышала про Итер?» – уточнил Ведж. «Там, где имперский разрушитель двойка сперва разделался с двумя крейсерами Монкаламари, а потом запустил их как камни из пращи и разбил оборонительную станцию, обломки которой сожгли половину самого большого континента», – уточнила Елла. Ведж, скривившись, кивнул. «Поговаривают, что итарианцы в бешенстве и выслали вчера делегацию Новой Республики, которая прибыла к ним для оценки ущерба, а еще выставили за дверь нашу эскадру прикрытия», — вздохнул Ведж. «Есть основания полагать, что они намерены выйти из состава Новой Республики, чтобы перестать быть целями имперцев. Я от военного дела далека, но не станет ли этот шаг причиной, по которой импы появятся на орбите итараспарадного входа, а местным даже не будет чем их остановить? Очень надеюсь, что так оно и будет», — признался Ведж. «Итарианцы уверены, что если б не наличие на орбите кораблей Новой Республики, то импы не стали бы уничтожать их леса, а просто купили бы немного зерна, как на Агамаре», — хмыкнула Виссери. «Ну да, верится с трудом, конечно. Если все происходящее — это чья-то стратегия, то она настолько безумна, что я не могу ее понять», — посетовал Антиллес. «Я бы понял еще, если бы за этим стояла Айсард, но разноглазую мы прикончили при Тайфере. Да и как военный командир она... Так себе, Кренниль хорош, тут ничего не скажешь, но он тактик, а не стратег. Он бы не смог разыграть карты как с нашей, так и с другой стороны. Просто бы пер на пролом, да и кораблей у него маловато. Честно говоря, я вот все это озвучил. Знаешь, теперь я уже и сам начинаю верить, что мы где-то не добили одного гранд-адмирала. Уж слишком как-то много имперских звездных разрушителей участвует в нападениях, у Кренниля столько нет, а остальным имперцам он нужен лишь как источник ТЕВ. «Не добили одного гранд-адмирала», — повторила Елла, отводя взгляд в сторону. «Знаешь, ты не так уж и далек от истины». «Чего?» — подавился воздухом Ведж. «Это еще что значит, Октавиан Грант?» — почти шепотом произнесла Виссери. «Слышал такое имя?» «Один из имперских гранд-адмиралов», — осторожно кивнул Ведж. «Пытался воевать против нас, потом сбежал в Содружество Пяти Звезд. Что-то у него не заладилось с Гранд Моффом Кейном, он попытался провести самостоятельно одну из кампаний, а затем его прикончили несколько лет назад». «Не совсем так», — облизнула Елла. «Это еще одно мое дело. В общем, помнишь, мы после захвата Корусанта хорошенько прочистили имперские склады и базы?» «Конечно помню», — кивнул Ведж. «Мы принимали в этом самое активное участие. Их координаты нам сдал Гранд», — одними губами произнесла Виссери. «Да ты шутишь», — присвистнул Антиллес. «Он за нас играет, что ли?» «До недавнего времени», — кивнула головой Виссери. «Ему было обеспечено убежище и комфортное проживание на одной удаленной планете. А как только поползли слухи о том, что во главе имперской оперативной группы встал кто-то из уцелевших гранд-адмиралов, Грант исчез, его резиденция сожжена, группа наблюдения и охрана перебиты. Буквально час назад пришли подтверждения опознания трупов, Гранта среди них нет». Ведж сквозь зубы выругался. «Мы на груди ранкора пригрели», — произнес он, — «позволили комфортно поживать военному преступнику. Да с тем же успехом можно было позвать на барбекю Питту, Батча, Сина и остальных. Выбирай любого, они все с таким ворохом трупов за спиной, что разницы особой нет. Единственный из них, у кого совесть была, это Зарин, поднявший восстание за полгода до Ивина. Но и то он даже не собирался с нами сотрудничать. А Грант, да у него же руки не по локоть, а по ноздри в крови». «Ведж, остынь», — посоветовала Елла. «Я с тобой полностью солидарна. К сожалению, в иерархии разведки я представляю не такую уж большую фигуру, как ты сейчас в вооруженных силах». «А», — махнул рукой Ведж, — «один из пары сотен, или может быть тысяч генералов и адмиралов. Я даже по имени ближайших соседей от места моей дислокации не знаю. Но и тебе ничего не известно о Гранте было, не так ли?» — уточнила Елла. Ведж кивнул. «Я рассказала тебе то, что проходит под грифом высочайшей секретности. Если кто-то узнает, я нем как Монкаламари под водой», — пообещал Антиллес. «Ты же знаешь, что они, амфибии, общаются в своей среде в том числе», — уточнила разведчица. «В общем, я никому не скажу», — покраснел Ведж. «Но то, что ты сказала, Елла, я не самый умный парень среди других, но даже мне понятно, что такая гадость, как гранд-адмирал, это не тот актив, который можно со спокойной душой держать за спиной. Я более чем уверен, что он специально сдался нам, слил то, что не жалко, а может быть и вовсе, своих врагов, после чего со спокойной совестью сидел у нас на заднем дворе, наблюдал, анализировал в полигонных условиях, а как стало известно, что его конспирация не самая надежная, то дал деру и замел следы. Вот тебе и паук, который действует из тени, руководя кренилем и шахаши, а может быть и еще кем-то. Уверен, что как гранд-адмирал, он хорошо знал Лайсард, а значит и к убийству Дадонны может быть причастен. Так сказать, послал нам прощальный подарочек. Именно эту теорию сейчас считают главной, произнесла Елла. По крайней мере, на самом верху. Мое руководство сейчас в растерянности. Откуда ждать новый удар, никто не знает. Если так пойдет и дальше, то за Итером последуют другие миры и сектора, особенно, если окажется, что выход из состава новой республики – это способ избежать нападения империи. Блеск всплеснул руками Антиллес. Просто замечательно. Я воюю за это государство уже. Он призадумался. Много лет, произнес кариллианец расплывчатый ответ. И пока у власти было больше военных, чем политиков, мы относительно неплохо справлялись. А что сейчас? Поставили Батана командовать армией, в которой он ровным счетом ни сита не смыслит. Зато проверенных адмиралов мы начинаем обвинять в предательстве. Тебе не кажется, что кто-то проводит зачистку неугодных, чтобы самому остаться на вышине? Ну вот, а говорил, что не самый умный, натянуто улыбнулась Елла. Ведж, поверь, я стараюсь. Я не сомневаюсь в тебе, печально вздохнул Антиллес. Просто, как нам вообще победить, когда бьют и в нос, и по затылку? Кто теперь враг, а кто настоящий друг? Как минимум в моей дружбе можешь не сомневаться, твердо сказала Виссири. У меня к империи свои счеты, и договориться со мной не получится. Как и со мной, Антиллес только сейчас заметил, как сжимает пальцы в кулаки. Мне срочно нужно разбомбить парочку имперских баз. Например, на Лайнуре. Поинтересовалась Елла. Если она там есть, помрачнел Ведж. Знаешь, у меня складывается чувство, как будто смерть Дадонны проделана так смело, напоказ, как будто кто-то хотел, чтобы мы явились по его душу. Ведь неспроста искали именно меня. Да, Елла Виссири прищурилась. Поговаривают, что звать на свою территорию разгневанную разбойную эскадрилью, это к большим бомбовым осадкам. Ага, тряхнул головой Ведж. Если только ты не идиот, или у тебя нет при себе большой дубины, которой ты намереваешься нас разделать подчистую. Насчет идиотов могу поспорить, заявила Елла. Они у империи погибли первыми. Сейчас остались самые коварные и боеспособные. Не исключено, что среди них есть кто-то, у кого к вам личные счеты. И он как раз мог стать основой для всего происходящего. Есть предположение, кому из них вы могли так насолить. Ты же понимаешь, что этим вопросом так незначительно сократило список возможных претендентов для охоты за нашими головами, что бессмысленно даже пытаться его анализировать. Улыбнулся Ведж. И все же, надо попытаться, произнесла Елла, поднимаясь с лавки и перехватывая в одну руку заключение и пакет с вещественными доказательствами. «У тебя же есть время до совещания?» «Конечно», — согласился Ведж. «Тогда, быть может, найдем тихое местечко и выпьем кафе, подумаем, кто из ваших врагов может быть настолько злобным, чтобы заманить вас в ловушку ценой жизни генерала Дадонны», — уточнила Виссири, бесцеремонно хватая под руку молодого генерала. Ведж почувствовал, как сперло дыхание, и уши начали краснеть. «Почему в этом морге так жарко? Ставлю своего остромиха, что это Кренниль», — угрюмо произнес он. «У него к нам очень большие счеты. Уверена, что ты мне все расскажешь?» «Да», — поинтересовалась Виссири. «И мы придумаем какой-нибудь очень хитрый план, как найти подонка и призвать к ответу. Так бы сразу и сказала, что тебе надо меня допросить», — с грустью вздохнул Антиллес. «Милый мой Ведж Антиллес», — весело произнесла Елла, — «если бы мне это требовалось, то я б не стала 2 часа сидеть с тобой в леденящем морге в летней униформе и стараться не стучать зубами от холода. Да какой тут холод, вон у одного кариллианца скоро лицо гореть будет, а сердце так бьется, может тогда», неуверенно произнес он, глядя девушке в глаза, «сходим куда-нибудь, это свидание, генерал Антиллес», на лице Еллы взлетели брови, и появилось озадаченное выражение, «ну да», стушевался Ведж, «просто, ты так часто помогала мне, что, небольшой знак внимания, со стороны одного пилота к своей хорошей боевой подруге». Ведж, с улыбкой вздохнула Елла, «ты хоть понимаешь, что приглашаешь меня на свидание, стоя в коридоре морга?» Антиллес по-детски закусил губу, «да уж, кавалер, называется, Пока все мальчики в его возрасте бегали по свиданиям, он взрывал звезды смерти и не очень-то преуспел в личностном росте и отработке так-то наряду с галантностью. Ну, он поспешно отвел глаза в сторону. Тут, по крайней мере, никто не будет трепать языком. Да и звезда смерти вряд ли сунется, чтобы помешать моей смелости. Веселый смех Еллы, казалось, заставил оскорбиться даже дроидов-патологоанатомов. А остаток дня Ветш летал как на крыльях, чувствуя, как горит его щека всего от одного поцелуя. Если так подумать, выскочи на орбиту Корусанта еще одна звезда смерти, то один молодой генерал в этот день мог ее взорвать, даже если б полетел в лобовую атаку на атмосферном спидере. Озеро кальмаров в очередной раз оглашало мою каюту своими баюкающими и в то же время тревожными звуками. Очередная секция завершалась традиционным для Монкола морифейдером, затуханием, после которого начнется очередное неспешное вступление. Весьма примечательная характеристика мышления расы, переложенная на музыкальное произведение. Монколомари мыслят своеобразными скачками. Их очень сложно растормошить, они медлительны, неповоротливы, инертны. Но когда очередной эпизод достигает кульминации, их мысль быстро, точна и резко, как и каждая кульминация озера кальмаров. Вслушиваясь в прекрасные мелодии, я анализировал подарок от агента Ника. Крестокрыл Люка Скайуокера и образ памяти его Астромеха Р-2. У меня не было точной информации, тот ли это звездный истребитель, на котором Скайуокер уничтожил первую звезду смерти, а затем воевал на Хоте и до сегодняшнего дня. Или же это совершенно иной корабль, так как предыдущие пострадали или были уничтожены. К сожалению, я этого не помнил. Впрочем, это не так уж и важно, дешифровщики вынут из этого корабля все, что в нем имеется. Одно я помню точно, Скайуокер отрицал такую обязательную в мире звездных войн процедуру, как стирание памяти дроидам. Выполнялась она исключительно ради предотвращения накопления опыта и развития самосознания искусственными механизмами в виду боязни местных обителей восстания дроидов. Так уж вышло, что подобный момент истории этой галактики присутствовал и оказал столь сильное негативное влияние на всех в ней живущих, что требования безопасности соблюдались спустя тысячи лет. Как жаль, что в отношении последователей темной стороны силы у населения галактики память не столь впечатляющая. Впрочем, истребитель – не главное. Образ памяти Астромеха – вот это уже гораздо более интересный момент. R2-D2 – это вообще отдельный персонаж в галактике, заслуживающий своего внимания как полноценная личность. Впрочем, он уже таковым и является, так как память ему его обладатели не стирают. А следовательно, дроид может пролить свет на огромное количество исторических событий. Он служил на Набу и спас королеву Падме Амидалу во время блокады Торговой Федерации за 32 года до битвы при Явине-4. Он помогал Энакину Скайуокеру в его гонках на Татуине и в уничтожении корабля управления дроидами над Набу. Он присутствовал при начале войн клонов и был рядом с рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером все месяцы войны с сепаратистами, за исключением нескольких событий. Он служил дому органа на Альдеране, окохался на Татуине и перевозил внутри себя чертежи первой звезды смерти. Он помогал Люку Скайуокеру в уничтожении последней. Он был с ним на Дагобе и способствовал падению империи на Эндоре. А ведь сколько приключений выпало на его долю в периоде между эпизодами фильмов и после них, этот дроид в самом деле – маленькая энциклопедия, хранящая большое количество секретов. На самом деле весьма любопытно, как складываются дела в галактике. Казалось бы, я уже пустил историю по другому пути, но так или иначе, знаковые персонажи Вселенной все равно, прямо или косвенно, встречаются на моем пути. И так уж вышло, что в примерно одно и то же время, я обрел два ключа к тайнам прошлого семьи Скайуокер. Первый – копия банка в памяти R2-D2. Точно не помню причину, по которой дроид не рассказал Люку о прошлом его родителей. То ли эта часть его ядра памяти была заблокирована, то ли повреждена в результате многочисленных передряг, в какие он попал. Однако, так или иначе, но в известных мне событиях, именно второй ключ смог разблокировать, или восстановить. Впрочем, не суть важно, эти участки памяти и дать Лее и Люку Скайуокерам информацию о том, кем была их мать. И сделал это на тот момент уже не молодой ледоруб по имени Гент, тот самый, которого Мара завербовала для выполнения поставленных перед ней задач. Занятно, как складываются карты. Ведь я не приказывал изымать крестокрыл Скайуокера и копировать память его Астромеха, превратившегося сейчас в маяк для обнаружения базы и флота Гарма Бела Иблиса. Но волей случая, или же силы, В моем распоряжении оказались они оба. Нет, это не оказывало большого влияния на мои планы, отнюдь, но позволяло внести в них приятные дополнения. Например, использование старых данных из памяти R2-D2 давало мне оперативный простор. Я мог направить агентов по следам давно отгремевших сражений, чтобы обнаружить поврежденные или брошенные корабли, оставленные базы и аванпосты. В моем положении все сгодится, без преувеличений. А также я мог, как бы ни странно это звучало, сделать доброе дело, а именно, наладить мосты с семьей Скайуокеров. Именно тем, чтобы передать в их распоряжение данные об их матери. Уверен, что стоит лишь предоставить определенной степени доказательства для того, чтобы направить их обоих на Набу. У Падме Амидалы явно имеются родственники и потомки. Следовательно, провести генетический анализ для определения степени родства, возможно. Если эта процедура доступна в моей прошлой жизни, то уж во вселенной далекой-далекой галактике, так тем более. Большим альтруизмом я не страдал в прошлой жизни и не страдаю сейчас. Однако Скайуокеры, что Люк, что Лея, это люди, отличающиеся отсутствием мстительности, наличием большой добропорядочности и умения быть благодарными. Рыцарь-джедай однажды станет гранд-мастером и воспитает огромное количество последователей. Принцесса возглавит новую республику. Так или иначе, пусть не завтра, но через годы, другой, они оба наберут весомое положение в галактике. Собственно, принцесса имеет его уже и сейчас, да и Люк среди задних не толчется. Лию я планировал использовать для заявления о себе как об имперце, с которым можно и нужно вести дела и переговоры. Собственно, для этого и разыгрывается спектакль с ее пленением и достраивается обсерватория на Тангрене. По этой же причине о ней заботится как о дорогой гости. Воевать с женщиной и детьми – последнее дело, и уж тем более, причинять им целенаправленный вред. Семья Скайуокеров играет в этой галактике большую роль, а значит, и детям Лии необходимо родиться. Они придут на смену своим родителям, и пусть один из близнецов, который сейчас живет внутри принцессы, в будущем, в известных мне событиях, станет известен как Дарт Кейдус, падет на темную сторону и зальет галактику кровью, не обязательно, что с моим появлением все пойдет по старому сценарию. Лавина, сметающая все на своем пути, образуется при падении всего небольшого объема снега, и лишь потом, во время спуска, набирает огромную массу. Следовательно, не факт, что мои действия как-то изменят галактику к лучшему или худшему. Это покажет время. Но даже не зная того, как развернутся события, у меня нет никаких намерений лишать принцессу ее детей. Даже если с Джейсоном Соло повторится то, что мне уже известно. Есть расхожее мнение, что если отправиться в прошлое и убить Гитлера младенцем, то можно избежать Второй мировой войны. Утопическое мировоззрение. Ведь ты никогда не знаешь, что произойдет с историей, если ты радикально ее изменишь. Собственно, по этой же самой причине я не стремлюсь к захвату секторов новой республики. Просто нет необходимости тратить на это силы. Гитлер стал тем, кем мы его знаем из учебников истории, не потому что он родился с идеями господства и превосходства арийской нации. Джейсон Соло не родился ситом, как и Энакин Скайуокер. Даже будущий император не пришел в этот мир с намерением уничтожить всех джедаев. На их поступки и решения влияли обстоятельства и окружающие их разумные. А я что-то сомневаюсь в том, что один флотский аналитик в теле инородца может поменять галактику настолько, что из нее уйдут деструктивные элементы и все начнут желать друг дружке исключительно добра и мира. Как бы я ни обмозговывал идею объединения галактики и ее подготовки к встрече с ее ужань-вонгами, это несбыточная утопия. Галактика – это сложный организм, и не в моих силах изменить ход событий внутри нее. Я лишь могу делать что-то в меру своих сил и лишь там, где я в самом деле могу достигнуть необходимого мне результата. И крестокрыл, давние воспоминания из памяти дроида, это то, что нужно для налаживания мостов с четой Скайуокеров. Сработает это или нет, смогут ли они повлиять на правительство новой республики и остановить бойню между имперцами и бывшими повстанцами, не знаю. Но я вижу шансы и использую его. Делай или не делай. Кажется, так говорил магистр Йода, просвещая джедайской мудростью своего великовозрастного ученика, и происходило это на планете Дагоба. Занятно, что ее координаты отсутствуют в галактических атласах, даже в данных Собраскай, а ведь там находится одно из мест сосредоточения силы, которое используют последователи Марка Рагнаса для того, чтобы воскресить своего мертвого повелителя. Тихая планетка, за которой не помешало бы присмотреть, ведь там, Как минимум в прошлом, происходили занятные события, да и перестраховаться никогда не помешает. Решено, необходимо будет, как только появятся координаты планеты, отправить туда несколько наблюдательных зондов из проекта МОРУТ. Кто бы ни залетал в эту систему, я буду об этом знать. А то, не дай бог, появится еще один могущественный темный джедай с планеты Пфас Шиликбат надумает туда направиться, а магистр Йода уже мертв и не сможет. Не дай бог на болотистой планетке есть что-то интересное. Я осекся, распахнув глаза, огляделся. Кодовый цилиндр с текстом каймского документа выскользнул из моего кармана. Я закрутил приспособление меж пальцев, прогоняя сквозь память последовательность событий. Началось все с того, что Люк Скайуокер прилетел на Дагоба в начале кампании Трауна в известных мне событиях и побывал в пещере, где его осенило видение силы. Нет, решительно нет, эта цепь событий началась намного раньше, когда Йода находился на Дагоба в изгнании после великого истребления джедаев. Нет, вроде бы нет. Во времена войн клонов? Нет, еще раньше. Или нет, не помню точно, но это и не очень-то важно. Сражение Йоды падшего джедая с планеты Пфасш стало отправной точкой для развития цепи событий, которая уберегла новую республику от распада спустя 10 лет после смерти гранд-адмирала Трауна в известных мне событиях. Всего одна маленькая деталь позволила республиканцам пройти по следу из крошек и заполучить неизмененную копию каймского документа, что позволило вычислить и призвать к ответу конкретных ботанов, повинных в отключении дефлекторных щитов родины Камаси, и это поставило точку в затянувшемся внутригосударственном противостоянии, и это сделал Тыланкарди. Он добыл неизмененную копию, аналогичную той, что имеется в настоящий момент всего в нескольких местах у меня, в распоряжении у Бектората и в Императорской библиотеке, которая спустя 10 лет от нынешних событий будет находиться на Бастионе, столице Осколка Империи. Но есть еще четвертая копия документа, в крепости Рукатрауна на планете Нирауан, куда я планирую найти дорогу под Бивдилака Кринеля так или иначе, но поведать мне о том, как именно он попал под командование Трауна в прошлом, и как вернулся из неизведанных регионов. Без памяти Трауна мне туда не добраться, а ведь там по меньшей мере 250 секторов проимперски настроенных планет, подчиненных командованию на Нирауане, а те, в свою очередь, Трауну. Мара Джейд и Люк Скайуокер в свое время нашли дорогу туда, но, лишь тогда, когда подчиненные Трауна с Нирауана стали их искать сами. Хочу ли я прибыть на Нирауан и получить под командование всю их мощь? Да, это было бы очень хорошо, позволило бы в раз уничтожить Палпатина и занять едва ли не половину галактики, подчинив себе имперские осколки. Да вот беда, мне откровенно страшно искать дорогу на Нирауан, отправляться туда и пытаться подчинить своей власти тех, кто был рядом с Трауном все годы его ссылки, ибо я однозначно провалюсь, меня раскроют, если только к тому времени я не смогу стать Трауном не только внешне, но и внутренне. Впрочем, это лирика. Нирауан мне нужен как самый аварийный план спасения, и если они самостоятельно будут искать Трауна через 10 лет, то у меня есть хотя бы время подготовиться к их появлению, если же нет, тем лучше, наверное. Впрочем, я опять отвлекся. Порой способность переключаться на какие-то маловажные в настоящий момент детали и прокручивать их в голове до мельчайших подробностей утомляет. Мысленно я вернулся с своей логической цепочки относительно каймского документа. Итак, 4 копии имеются, но ни одна из них в известных мне событиях так и не послужила способом разрядки напряжения в новой республике. Помог Тыланкарди, который обнаружил 5-ю копию необходимого списка в регионе галактики, к которому его привело маленькое техническое устройство, и начались эти приключения с того, что один инородец спустя 10 лет после уничтожения горы Тантис, обнаружил несколько информационных чипов, в том числе и поврежденную копию каймского документа, которая в целости и сохранности имеется у меня в настоящий момент, и эта информация крайне ценная, она может в одночасье обрушить новую республику и расчленить ее на сектора, воюющие друг с другом. Я почувствовал небольшое волнение, мне было за что переживать, ведь после проигрыша Трауна в известных мне событиях, спустя 10 лет на развалинах горы Тантис охотник за древностями нашел не только поврежденный информационный чип с каймским документом. Я бросил взгляд на занимающие добрую половину моих апартаментов стеллажи с информационными кристаллами и чипами. Все они извлечены из недр горы Тантис. Они избежали подчистки компьютерным вирусом в прошлом, а следовательно, внутри них сосредоточена весьма интересная информация. На одном из инфочипов – причина геноцида Камаси по приказу Палпатина, а на другом – я вновь посмотрел на впечатляющую коллекцию информации самого императора. Здесь много секретов и тайн, как самого Сита, так и его ближайших соратников. Я использовал некоторые из этих кристаллов для обеспечения засады на Лайнуре. Но есть и еще кое-что, найденное на развалинах горы Тантис. Что-то, что нельзя обнародовать ни при имперцах, ни при республиканцах. И если я получу интересующий меня документ в этих бесконечных кристаллах и чипах, указания, координаты, то и Кринель окажется мне более не нужен. Глава 7. Шаг навстречу. 9 лет, 7 месяцев и 8 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 7 месяцев и 8 сутки после великой ресинхронизации. Мех Батана пошел такой волной, что начинало казаться, будто бы он готовится исторгнуть из своего тела цунами. Ну или насыпать с себя столько шерсти, что у всех присутствующих начнется аллергия. Даже у тех, у кого ее не было сроду. Вы превысили свои полномочия, советник Монматма. В тоне Филия не было угрозы. Наоборот, его голос был спокоен, подчеркнуто равнодушен и официален. Вы не имели права отправлять генерала Сола с особыми поручениями без моего ведома. Хан, до сих пор разглядывающий пол перед собой, поднял взгляд на горящего тихой ненавистью Батана и едва не улыбнулся. Ох, скольких трудов ему стоило подобное. Хотелось бы посмотреть, как эта заготовка для половика будет рвать и метать, когда ему в лицо самозабвенно улыбается тот, кого он не особенно любит. К сожалению, приходилось сдерживаться и не позволять превратиться заседанию в фарс.